Глава 24. «Я подвел тебя, Мосянь», — сказал я китайцу, принимая у него чашку с отваром. «Нет, молодой господин», — возразил Мосянь, — «это я подвел вас. Я должен был быть рядом, поэтому я должен был взять ответственность за происшествие». «И в результате ты теперь вынужден нарушить кодекс вашей гвардии», — вздохнул я. Мосянь промолчал. Он аккуратно придерживал чашку, чтобы я выпил отвар. Это было совсем не то лекарство, которое я пил до этого. Тут что-то сластило и горчило. Вспомнился вкус детства, сироп, солодки, лекарство от кашля. Но было в отваре еще что-то. От выпитого на душе у меня стало теплее, и я расслабился под одеялом. И тут в дверь тихонько постучали. Мы с Мосянем переглянулись, и я кивнул, мол, открывай. Если бы это был враг, то вряд ли он стучал бы в дверь. Так что нужно посмотреть, кого там принесло. На пороге стояла, как всегда, сексуальная и привлекательная Варвара Степановна. Едва Мосянь открыл дверь, как она шагнула в комнату и закрыла дверь за собой. «Извините, пожалуйста», — серьезно произнесла она. «Я на минуточку». «Слушаю вас», — ответил я. «Володя, хочу сразу сказать, я на вашей стороне». «Спасибо, Варвара Степановна», — поблагодарил я преподавательницу. Она кивнула, принимая благодарности, и, помолчав, немного выпалила. «Володя, вам нужно срочно подать встречный иск о причинении вам вреда и потребовать компенсации ущерба здоровью. Понятно, что вы ничего не выиграете, но это замедлит процесс, начатый против вас. Потому что хоть сейчас и принято решение признать вас невиновным, но родители мальчиков, скорее всего, просто так дело не оставят». «Я не понимаю», — задумчиво проговорил я, — «почему напавших на меня все упорно называют мальчиками? Это взрослые парни, вполне способные осознать свои действия и нести за них ответственность». Синявская вздохнула и вдруг улыбнулась. «Вы сегодня были великолепны», — сказала она и, нахмурившись, добавила. «Но с профессором Преображенским поссорились зря. Он очень мстительный». «Я с ним поссорился не сегодня», — ответил я. «Мы столкнулись еще на первой его лекции, когда он чуть не угробил меня, вызвав в аудитории настоящий ураган. Интересно, он предстал бы перед судом, если бы я не успел зацепиться за стол?» «Все так серьезно?» — нахмурилась Синявская. «Тогда тем более подайте иск. Прямо сегодня». «А как это сделать?» — спросил я. И Варвара Степановна в деталях рассказала мне порядок действий, после чего негромко добавила. «И еще, Володя, я вам ничего не говорила». «Я понял. Спасибо большое, Варвара Степановна». Синявская обворожительно улыбнулась и ответила. «Выздоравливайте и приходите на занятия». После чего откланялась и ушла. А я отметил про себя, что во время допроса она свою магию явно не применяла. Ее сексуальности заметно не было, а тут прям продохнуть невозможно. Прошло совсем немного времени, и снова раздался стук в дверь. Уверенный, что это вернулась Варвара Степановна, я дал Мосяню знак «открыть дверь». Но это была не Синявская, пришла Анастасия. «Староста?» — удивился я, и девушка залилась румянцем. «Я очень волновалась о том, как пройдет допрос», — чуть слышно сказала она, и подумала, вдруг смогу чем помочь. «А чем ты сможешь помочь?» — удивился я еще больше. Румянец на щеках девушки стал гуще. «Ну, у нашей семьи есть юридическая контора. Я могла бы поговорить с отцом», — пробормотала она. «Думаешь, твоя семья согласится защищать мелкого помещика от нападок семьи императорского рода?» — поинтересовался я и добавил. «Тебе спасибо, конечно, но не думаю». Договорить я не успел. Анастасия перебила меня и быстро заговорила. «Я все продумала уже. Тебе же рекомендации в академию давали губернатор Сибирской губернии Федор Иванович Долгоруков и Анна Леопольдовна Разумовская. А она не только княгиня, но и входит в попечительский совет нашей академии». «Так, стоп», — остановил я разбушевавшуюся старосту. «Откуда сведения?» «Я, если честно, охренел и пришел в бешенство. В этом мире вообще хоть что-то знают про конфиденциальность и неразглашение личной информации?» «Ну я же Воронцова», — ответила староста так, будто это должно было ответить на все мои вопросы. «А Воронцова и что?» — спросил я. «Ну как же», — начала объяснять Анастасия. «У нас в роду способность добывать информацию. К тому же моя семья тоже из императорской ветви». Я поневоле посмотрел на нашивку на ее рукаве, на ворона, и задумался. Я же предполагал, что Анастасия имеет отношение к роду Вороновых, то есть ко второй императорской ветви. Почему же сейчас меня это удивило? Анастасия смотрела на меня и ждала разрешения продолжить рассказывать о своей задумке. Но я не считал, что староста может как-то мне помочь. Допустим, даже она уговорит свою семью, и они пришлют мне адвоката. Он начнет задавать вопросы, а я не смогу быть с ним откровенным. А строить защиту на лжи – это однозначно проиграть. К тому же, если в их семье действительно умеют добывать информацию, где гарантия, что они не узнают обо мне что-нибудь лишнее? Хотя есть одно дело, в котором Анастасия может быть мне полезна. Сможешь ли ты помочь мне составить встречный иск?» — спросил я. Анастасия задумалась, а потом сказала. «Я раньше не составляла исков, но, в принципе, знаю, как это делается. Да, могу попробовать. Это нужно сделать сегодня. Сможешь?» И я пересказал все инструкции, которые мне оставила Варвара Степановна. «Нет, ну а чего? Работу должны работать специалисты. А если староста говорит, что сможет, плюс сама предложила помощь, вот пусть и делает». «Мне нужно получить кое-какие документы», — начала Анастасия. «Хорошо бы еще в протокол допроса заглянуть». «Но тут я тебе не помогу», — развел я руками. «Я сам протокола допроса не видел и ничего не подписывал». «Ничего не надо», — отмахнулась Анастасия. «Это просто мысли вслух, хорошо? Я подготовлю встречный иск по твоей инструкции и принесу тебе перед отправкой, чтобы ты посмотрел и подписал». «Договорились», — обрадовался я, что мне не придется возиться с бумагами, я в них все равно ничего не понимаю. «Нет, если сделать усилия, я, конечно, справлюсь и сам». Но у меня это займет слишком много времени, а Варвара Степановна сказала, что желательно подать иск прямо сегодня. «Договорились», — подтвердила Анастасия и добавила, покраснев еще больше. «Вот только у меня есть одна просьба». «Всегда есть подвох», — усмехнулся я, совершенно не удивившись ее словам. «Что за просьба?» Анастасия бросила взгляд на Мосяня и сказала. «Я так думаю, что когда объявят о дополнительном факультативе по фехтованию, то желающих будет много, но вряд ли запишут всех. Я хочу, чтобы меня записали». Я глянул на Мосяня, и он кивнул. «Заметано», — сказал я старости. «И еще», — нерешительно продолжила она. «Что?» — поторопил я. Анастасия собралась с духом и выпалила. «Когда будет совместная медитация, я тоже хочу участвовать». «Почему это так тебя заинтересовало?» — спросил я. Анастасия тяжело вздохнула. «Меня не учили драться», — призналась она. «Даже для самозащиты. После окончания академии меня ждет замужество, и все. А я хочу свое сыскное агентство открыть. Я хочу что-то совершить, чего-то достичь. Приносить пользу, наконец». Я, в общем-то, понимал девушку. Да и просьба ее была несложной, каких-то особых усилий от меня не требовала. Поэтому я с чистой совестью сказал. «По рукам!» И мы пожали друг другу руки. Анастасия от этого пришла в полный восторг, потому как женщинам в этом мире обычно руки не пожимали, а максимум целовали. «Ну ладно, я побежала добывать недостающие документы и составлять иск». «Хорошо, спасибо тебе. Моя благодарность была искренней». Анастасия счастливая убежала, а я посмотрел на Мосяня. «Что скажешь?» — спросил я у китайца. Он поклонился по своему обыкновению и ответил. «Я восхищаюсь молодым господином. Он за 3 дня успел обрести много сторонников». «Да я, в общем-то, и ничего особо не делал», — смутился я. Ответить мне Мосянь не успел, снова раздался стук в дверь, и снова Мосянь пошел открывать. В этот раз в комнату вошли Марта и Полина. «Привет», — растерянно сказал я. «Виделись уже», — отмахнулась Марта. А Полина прошла к кровати и присела на краешек. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Они тебя сильно утомили?» Говорить, кого она имеет в виду, мне было не нужно. «Все нормально», — ответил я. «Может быть, тебе что-то требуется?» — предложила Полина. «Да нет, у меня все есть», — ответил я. «Вы по делу или просто так навестить?» «Конечно, по делу», — возмутилась Полина, как будто я уличил ее в чем-то стыдном. «По делу», — подтвердила Марта. «Слушаю вас, девушки», — поторопил я их, потому что уже очень хотелось лечь и уснуть, но было как-то неудобно. «Ну, ты отстал по занятиям. Мы можем помочь тебе наверстать упущенное на лекциях и практических работах». Я удивленно посмотрел на девушек и промолчал, потому что образование в академии устроено так, чтобы любой вновь присоединившийся студент мог легко влиться в учебный процесс. К тому же любой мог продвигаться в учебе со своей скоростью, поэтому смысла помогать в учебе отстающим не было совсем, ну, либо я его не видел. Во всяком случае, не сразу понял. Понять мне помог Мосянь. Он вежливо поклонился сначала мне, а потом и девушкам, и сказал. «Прошу простить меня, я должен отнести грязную посуду в столовую». Марта с Полиной обрадовались и с благодарностью закивали. А мне почему-то захотелось составить Мосяню компанию. Ситуацию спас шаман. Он вдруг потянулся всеми 4 лапами, широко зевнул. А потом поднялся и лениво прошествовал к Полине. Залез ей на колени и разлегся. Марта, тоже умиленно посмотрев на рыжего бродягу, подошла поближе и начала его гладить. «Где ты такого котика нашел?» — спросила у меня Полина. Мы с Мартой переглянулись, мы с ней очень хорошо знали, откуда рыжий котяра. А Полине я сказал, его зовут Шаман, и это он помог нам победить библиотечного монстра. Наблюдая, как после моих слов девушки в 4 руки начали тискать бедное животное, я мысленно произнес. «Прости, братан, но сам понимаешь». «Я тебе за это кусок лишней вырезки из столовой принесу». Кот, щурясь на меня, затарахтел, как будто на самом деле понял, о чем я подумал. Полина, почесывая за рыжим ушком, проговорила. «Я так соскучилась». Запнувшись, она закончила фразу явно не так, как планировала. «Соскучилась по нашим совместным медитациям и тренировкам, по нашей подготовке к поступлению в академию».